эти пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Итак, дорогие мои, как всегда, спасибо вам за цветы, конфеты и аплодисменты, которыми вы неизменно меня балуете. Неля Фетисова, я получил коробку конфет театральной с запиской самому любимому актеру. Спасибо огромное. Потом, после программы о Курте Кобейне, более десятка благодарственных посланий на мой автоответчик. Вот, кстати, пара-тройка из них. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, здрасте, здравствуйте. Фрэнки, спасибо тебе большое. Пусть и не ты Курт Кобейн, пусть не ты Вертинский, и Маяковский тоже не ты. Но спасибо тебе за то, что ты — это ты. Дальше. Огромнейшее спасибо Насте. Ну, Настя просто гигант. Спасибо за ваш чудесный тандем, Фрэнки и Настя. Всего самого доброго, дальнейших вам творческих успехов. Валерьян Николаевич. Спасибо, Валерьян Николаевич. Дальше. Меня совсем размазал по стенке этот психованный парень Фрэнки. Спасибо, друзья, спасибо Насте еще раз, спасибо за теплые слова и для нее, и для меня, за отзывы и аплодисменты. Маэстро, давайте заведем нашу шарманку, начнем, пожалуй. Ну вот и завертелась моя кукольная вселенная. Побежали человечки-куклы, все ожило. Но прежде чем начать действие, хочу напомнить о себе старым друзьям и поклонникам. Надя, в последнее время не слышу твой очаровательно нежный голос, твои изысканные комплименты. Марина с Варей, Борис, Эльшан, Милан, Григорий, где вы все? Ха, скучновато без ваших голосов. Даже если диски у вас уже есть, просто звоните, не забывайте о том, кого приручили. Потом Валентин Бахтин, Оля Киселева, Настя Меньших и многие другие спрашивают, где можно купить мои диски или скачать архив записей Фрэнки Шоу. Честно говоря, пока нигде. Хотя я слышал, что на каких-то рынках продаются пиратские копии, что, несомненно, приятно. Знаю также, что кое-кто просто записывает эти программы на магнитофон или сразу на компьютер, но самый верный способ, вероятно, это постараться выиграть мой диск, ведь правила для всех одни и те же. Для этого она, собственно, и затеяна. Итак, дорогие мои, скоро открытие сезона в моем театре. И начнется он моим очередным днем рождения, на которое я в своей неугомонно бешеной манере созову все свои роли и буду раздаривать диски The Best of Frankie направо и налево. Это произойдет в сентябре, как говорится, следите за рекламой. Потом мы планируем пресс-конференцию с Фрэнки, где вы сможете задать мне все интересующие вас вопросы, что интересно, я надеюсь. Но это произойдет чуть позже, может быть, в ноябре. Итак, дорогие мои! Для того, чтобы сыграть мою сегодняшнюю персону, конечно, нужен был бы актер помощнее, чем этот, который обычно меня играет. Я представляю, как бы меня сыграл, ну, например, великий Эдмунд Кин или Сальвини, который, упав на сцену в роли Отелло, вставал так, что вместе с ним вставал весь зал. Вот это были актеры. Вот где настоящий секс, настоящая эрекция духа. Да, это были мастера, а этот... жалкая пародия, ни голоса, ни роста. Вообще нет актеров в современном театре. Нет настоящей силы, нет величия, нет масштаба. Вы не согласны? Итак, дорогие мои, ну нет у нас под рукой гения, который сыграл бы меня сегодняшнего так, как должно. Поэтому играем на том, что есть. Но, пожалуйста, помогите мне, да вообразите, как это должно было бы быть, если бы вы имели дело с настоящим артистом, окей? Итак, дамы и господа, Сегодня я поистине титаническая фигура под стать скульптуре Микеланджело или самой Джоконде Леонардо. Одна из вершин в истории мирового музыкального искусства, и этой информации достаточно для начала. Но если в ваших головах уже мелькнула мысль, немедленно звоните на мой автоответчик 946-21-80. Шоу-то! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Хуман. Это Марина Влади. Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дэйн. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Спасибо, спасибо, друзья. Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я родился в стране, которая оказала на вашу огромное влияние. Породила невероятное число гениев разного рода. Страна — стопроцентный антипод России. Самая мужская, самая агрессивная. Маэстро, давайте проедемся по этой замечательной стране. Вы знаете мой сегодняшний пункт назначения? Прекрасно. Тогда машите флажком и в путь. О, сколько друзей из серебряного дождя пришло нас проводить, маэстро, вы видите? До свидания, друзья! До свидания! Владимир, Вика, Женя, Леня, Люся, Леша, Костя, Гриша, Давид! Пока, пока! Настенька, передайте привет моему лечащему врачу Дмитрию Савицкому и Наталье Синдеевой! Скажите, что я скоро вернусь! Обязательно вернусь! А пока новая жизнь тянет меня на родину, в 19 век! Ах, как прекрасно иногда оторваться от своего времени и прорваться в толщу прошлого. Ах, ветер уже, как вы видите, разбивает мои кудри. Прекрасно. Романтика. Итак, дамы и господа, вот она. Семья довольно бедного музыканта по прозвищу Испанец. Довольно неплохого и довольно талантливого певца и скрипача-импровизатора, но которому просто... Ну, не повезло в жизни. Вовремя не подхватили, не подтолкнули, не поддержали, не заметили. И талант которого постепенно перегорел, скис, спился. А известно, что отец мой обладал довольно мощными чертами характера, настойчивостью, неистовой работоспособностью, гордостью и независимым нравом. Он унаследовал их от своего деда, фламандца по национальности. И вот когда пришло время жениться, уже будучи сломленным, наполовину спившимся и страдающим целым букетом венерических болезней, он взял в жены сострадательную дочь повара по имени Мария, которая его за муки полюбила. И она родила ему 7 детей, из которых в живых осталось только 3. Я был старшим из всех, прожил дольше всех и испытал в итоге тоже больше всех. Итак, дамы и господа! В этой моей роли мир встретил меня пьяной, озлобленной и довольно мрачной бранью моего отца, который, опираясь на неудачу своей жизни, вознамерился из меня сделать того, кого не удалось сделать из себя. То есть второго Моцарта. Он насильно заставляет меня часами просиживать за фортепиано и без конца разучивать скрипичные упражнения. Моя мать, робкая, тихая женщина, фактически ежедневно, видя меня заливающимся горючими слезами над непокорным инструментом, не решалась защитить меня от этой ужасной тирании, если только тихо вытирала мои слезы и залечивала следы от жестоких побоев на моем детском теле, теле 4-летнего мальчика, которые не проходили месяцами. В итоге вундеркинда из меня не получилось, но болезненные удары, нанесенные особенно по моей голове пьяной рукой отца, еще дадут о себе знать, но об этом чуть позже. Итак, дамы и господа! Благодаря маниакальной озлобленной настойчивости моего отца к 12 годам я уже свободно играю с листа, прекрасно владею фортепиано, скрипкой и большим органом. К 12 начну также и сочинять, но делать это буду украдкой, тщательно скрывая свои первые наивные опыты от ненавистного тирана. К 14 мне наконец повезет, я встречу прекрасных и добрых людей, они заберут одаренного мальчика из ужасного родительского дома. И вот он, пьянящий воздух моего времени. времени бурных революционных перемен, творчество крупных ученых, писателей, философов, художников, время веры в человеческий разум, в совершенство. Когда рушились прежние устои, на первый план выходили лидеры, способные привнести в общественную жизнь новые свободолюбивые идеалы. Все это кружило мне голову, я всем сердцем впитывал этот пьянящий революционный дух, стараясь в силу своих юношеских способностей соответствовать его пульсу. Итак, дамы и господа, не тратьте время попусту, берите выше, смотрите глубже. Сегодня мы действительно большие фигуры. 946-21-80. Шоу-тайм! Runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Что ты сегодня Паганини? Паганини, спасибо, Борис. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Ну, наверное, это Элвис Пресли. Элвис Пресли. Великолепно. Меня зовут да. Кирилл. Да, Кирилл. Сегодня ты Сальери. Сальери. Итак, дамы и господа. В моей стране на одной медицинской конференции кое-кто, борющийся за чистоту человеческой расы, спорил в свое время о том, надо ли вообще сохранять жизнь ребенку, рожденному от отца сифилитика и матери алкоголички. В итоге ученые-мужи придут к выводу, что это абсолютно бессмысленно, что ребенок, страдающий такой наследственностью, только обуза для общества. Они не знали, что, будь они правы, в таком случае мир не имел бы одного из своих самых великих гениев. Маэстро! Ваша реакция на все сказанное. Прекрасно! Прекрасно! Итак, дамы и господа! Вот оно! Мое бурное время! Которая формирует мой дух, мой характер и мой так болезненно ядовитый талант. Я много учусь, глотаю книги, как сказал один русский поэт, пьянея от строк. Занимаюсь философией, немного наукой, но главной моей страстью есть и остается, конечно же, музыка. Ее в своих неустанных студиях я просто препарирую, как труп, поверяя, как сказал другой великий русский поэт, алгебру и гармонию. Вскоре мои успехи в музыке заставляют обратить на меня внимание. Я переезжаю в другой очень славный город, в котором и проживу фактически безвыездно до конца своих дней. Мое первое жилище здесь находится в полуподвале, но я, как кажется, вообще не замечаю сырости и холода, целиком и полностью погруженный в настырное самообразование. Здесь, в одном из самых музыкальных городов мира, в 17 лет я решусь также показать свои первые трогательные опыты в композиторском деле самому знаменитому музыканту своего времени, имя которого, конечно же, я не могу назвать, а то вы сразу же меня просчитаете. Дрожащими от волнения руками я покажу ему одно из своих фортепианных сочинений, чем неожиданно для себя приведу его в искренний восторг. Биограф этого величайшего композитора среди композиторов Отто Ян напишет спустя годы: «Маэстро быстро прошел к сидящим в соседней комнате друзьям и возбужденно сказал: „Берегите его! Однажды он заставит говорить о себе всех вас!“» Честно говоря, до этого дня, как музыкант, я уже имел кое-какой успех, но после этой встречи ко мне стали присматриваться и как к композитору. Итак, дамы и господа, сегодня я гений выходки и чудачества, которого уже с юношества составляют репутацию человека с непомерным самомнением и просто удушающими амбициями. Как-то после концерта одна восторженная дама спросит 25-летнего меня: «Вероятно, маэстро очень любит Моцарта?» «Нет, сударыня», резко отрежу я. «Я вообще его не знаю, как, впрочем, и других. Мне вполне достаточно меня». В другой раз я буду приглашен как пианист в один весьма аристократический дом и исполню там свои знаменитые фортепианные трио. Среди приглашенных будет и старый Гайден, Йозеф Гайден, который в разговоре со мной посоветует мне серьезно их переработать. В ответ я попрошу Гайдна откровенно высказать, что же именно ему не нравится. В вашем творчестве есть вещи прекрасные, прекрасные и даже чудесные, молодой человек. Но очень часто музыка ваша столь угрюма, мрачна и тревожна, что на душе делается как-то скверно и весьма неспокойно. Надо полагать, вы советуете мне изменить стиль, усмехнусь я. О, нет, дорогой мой! Живо отреагирует Гайдн. Изменить свой стиль невозможно, ведь стиль музыканта — это всегда он сам. Поэтому я советую вам попробовать измениться самому. На что, немного подумав, я отвечу, может быть, я и плох, и мрачен, и тревожен, но зато я — это я. И только такой я вам и нужен. Еще красок. Некий бард, человек, обладавший необыкновенно красивым тенором, заходит как-то ко мне и застает меня в скверном расположении духа. Я уже собираюсь, как говорят легенды, уничтожить какие-то нотные листы и уже подношу их к горящей свече. «Что вы делаете, маэстро?» — восклицает бард. «Я написал эту песню плохо», — отвечу я. «Она недостойна жизни. Но позвольте хотя бы мне взглянуть на нее». И, выхватив ноты, он сядет за рояль и прямо с листа споет дивную мелодию с таким чувством, что я мгновенно приду в восторг, и глаза мои увлажнятся, лицо раскраснеется, и я произнесу: «Как жаль, дорогой бард, что вы пришли так поздно. Перед вашим приходом я уже сжег более 20 листов со своими последними набросками». Шоу-тайм! Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома! Тома! В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнк Шоу 946-21-80. Ты, как всегда, бесподобен. Ха, спасибо. Слушай, спасибо тебе большое за твои передачи. Послушай, может быть, сегодня Сид Вишес из Sex Pistols? Спасибо, дальше. Привет, Фрэнк, я думаю, что сегодня ты в роли Паганини. Паганини опять дальше. Меня зовут Владимир, это Бах. Бах, Йоганн Себастьян Бах. Итак, дамы и господа, сегодня я представляю вам одного из самых масштабных своих персонажей, который, в отличие от Моцарта, например, сочинял с огромным, просто катастрофическим трудом. Эти пот и муки каждый из вас сможет увидеть на страницах моих записных книжек. Вот, смотрите, как из неуверенных набросков постепенно, шаг за шагом, кристаллизуется в мире людей та самая грандиозная архитектура, отмеченная стройной готической логикой и редчайшей красотой. Маэстро, что вы улыбаетесь? Вам тоже известны эти пот и слезы? Прекрасно, прекрасно, маэстро, я и не сомневался. Только не потеряйте свои пальцы в этом экстазе. Они нам еще пригодятся. Итак, дамы и господа, вот он я. Не просто глыба, но целая гора. Горный массив, спарывающий своими вершинами территорию вечности. Если намекнуть парой слов на основное содержание моей музыки, музыки, которой тяготел мой темперамент, то это в основном пафосно-героические, фатально экзальтированные по замыслу произведения, описать которые можно словами через неистовое усилие к победе. Да, вулканическая, взрывчатая природа моего творчества, несомненно, воплощала дух моего времени, но только в том смысле, что характер самого творца был в какой-то мере закален, сформирован этим самым временем. Смелое нарушение общепризнанных норм, мощное самоутверждение, грозовая атмосфера моей музыки — все это было бы немыслимо, наверное, в эпоху Моцарта, верно? Диалектическая борьба противоречий жизни, говоря философским языком, находит яркое художественное воплощение именно в моем творчестве, особенно в произведениях широкой симфонической формы. Именно я, первый в истории музыки, широко разработал так называемый принцип сонатности, основанный, как бы это объяснить, на противопоставлении и развитии контрастирующих между собой тем. Именно поэтому мой симфонизм по сравнению с произведениями моих предшественников выделяется невероятным размахом и мощным океаническим разливом. Исходя из оркестрового состава и лишь немного его расширив, я умудрялся добиваться огромной мощи оркестрового звучания, как бы выжимая из него все возможное. Музыканты восхищались мной и ненавидели. потому что после исполнения моих произведений они просто уползали за кулисы, выжатые, как канарейки. А иначе этих ленивых тварей, актеришек и музыкантишек не заставить творить вечное, верно? Как известно, особую роль в своей музыке я отводил кодом, то есть заключением. С моей точки зрения, они призваны были выразить победные, радостные, возвышающие человека чувства, и в этом своем утверждающем азарте я заколачиваю свои коды, как сваи в фундамент грандиозного собора, дворца, замка. И созданная таким образом музыкальная архитектура до сих пор возвышается над человечеством своей кровавоузорчатой эйфорией. Да, я всю свою жизнь буду испытывать какое-то уникальное вожделение к тому, чтобы заполнить собой все пространство вокруг себя, утопить в своей музыке весь мир. По большому счету, я и есть тот самый большой потоп, выжить в котором может только Ной со своим ковчегом. Бурлящий, неистовый, безжалостный. Итак, дамы и господа, я сегодня музыкант, композитор и беспросветно амбициозный новатор. Но с появлением на свет моих больших музыкальных панно вокруг моего имени начинают разгораться яростные скандалы. Ну как без этого? И не утихая до самой моей смерти, они фактически и съедят меня заживо, как опарыш и больную корову. Для прогрессивно настроенной публики, особенно для молодежи, моя музыка, конечно же, несла в себе новые мысли и чувства и была сугубо новаторской. Для взрослого поколения, любящего традиционные формы с услаждающими слух мелодиями, она казалась сумасшедшей, чуть ли не бессмысленным нагромождением звуков. И все-таки мой авторитет как новатора и личности, которая способна привнести в мир новое измерение, неудержимо росли, но вместе с тем росли и испытания. Давление, которое я испытывал со стороны традиции, было чудовищно громадным. Я чувствовал себя воином, бойцом, солдатом на поле боя, крушащим несметные когорты старых, отживших, мертвых представлений о природе творчества. А они все пребывали и пребывали, непонятно откуда. Старые друзья, хорошо знавшие меня в юности, стали все больше и больше замечать, как я становился все более раздражительным, подозрительным, даже по отношению к тем, кого искренне любил. И эту страшную болезненную перемену они объясняли тем, что мне с моей гордостью и независимым характером особенно трудно переносить свое ложное, унизительное положение среди старых псевдоавторитетов, кичащихся своим прошлым, уже давно мертвыми достижениями и не способными увидеть сквозь свои уже никому не нужные награды ничего нового и живого. Но истинная причина того, что я становился тотально несносным человеком, была не только в этом. Как говорится, оставайтесь с нами, дамы и господа, и у вас будет возможность познакомиться со мной поближе. Showtime. Ladies and gentlemen. Каждый день, два часа, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Каждый день, Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки. Сегодня это Ференс Лист, может быть. Ференс Лист. Великолепно, спасибо. Дальше. Алло, здравствуйте. Это, может быть, Чайковский? Чайковский. Прекрасно. Ференс Лист. Ференс Лист. Итак, дамы и господа. Внимание. Пришло время рассказать вам то, что большинство из вас, конечно же, знает. Но во времена, когда автора таких, например, стихов, как «Я помню чудное мгновение», путают совсем чем ни попадя. Кого-то, возможно, это приведет в неописуемый трепет и откровение, после чего вы все уже перестанете сомневаться, в какой роли я сегодня. Маэстро! Фаталиссимо, пожалуйста, если такой термин существует, конечно же, в музыкальном языке. Итак, дорогие мои, как вы уже успели заметить, я сегодня титанический гений, который в годы своей жизни производил на всех завораживающее впечатление бомбы замедленного действия. Энергия, излучающаяся из меня, вдавливала окружающих в стены. Как только я входил в помещение, люди по-разному относились к этому. Кто-то боялся, кто-то обожествлял, кто-то просто махал руками и уходил прочь. Нет, люди не сразу поняли, что источником моей нечеловеческой силы была колоссальная внутренняя трагедия. Ведь мне не было еще и 26, как я впервые почувствовал, что с моим слухом творится что-то странное. В ушах появился некий шум, помехи, искажения. Я стал замечать, что начинаю терять способность слышать. Поначалу я всячески пытался скрыть этот недуг, и в конце концов моя нервозность, мои неосознанные крики во время концертов «Громче! Громче!», мои срывы на музыкантов во время репетиций, все это очень быстро распространило слухи о том, что маэстро глухой. Сегодня ни для кого уже не секрет, что ужас, испытываемый мной от надвигающейся глухоты, привел меня даже к попыткам самоубийства. По совету своих врачей я срочно уезжаю в Гейлигенштадт, уединенное место неподалеку от Вены. Курс лечения, прописанный мне, не оправдывает надежд, и мысли о смерти кружатся вокруг меня, как гарпии. В октябре, в период приступа мощной депрессии, я пишу завещание своим братьям Карлу и Йогану, чем жутко их напугаю, и когда они ворвутся в мой дом, то увидят меня в слезах бессильно скрежещащего. Я возьму эту сучку за горло! Рядом со мной будет лежать опрокинутый стул, а над моей головой будет мирно покачиваться абсолютно равнодушная петля. Вы все можете слышать ужас и напряжение моего состояния в музыке того периода. Это мрачная и тотально безысходная музыка, подавленность и пламенный протест, взрывы страсти и гордое смирение, бесконечные всплески скрипичных стонов и в то же время мучительные поиски покоя, тишины и бесконечная жажда жизни. Вот что хлещет из нее кровавыми артериальными сгустками. Вот, кстати, отрывок из моего гейлигенштадтского завещания. «О, люди, считающие меня озлобленным упрямцем, как вы несправедливы ко мне! Ты, божество, что с высоты проникаешь вглубь моего существа, ты ведь знаешь, что в моем сердце живет огромная любовь ко всему живому!» Итак, дамы и господа, вот он я. 100% гений, сметущимся, несносным, крайне противоречивым, гнойно-ядовитым и нестерпимо любящим одновременно характером. Когда гений великого Гёте столкнется лоб в лоб с моим гением, он отзовется о нем. Это крайне малоприятная личность. Разумеется, человек он умный и проницательный, и трудно не согласиться с ним, когда он утверждает, что мир отвратителен. Однако присутствие в этом отвратительном мире его самого вовсе не делает этот мир более привлекательным. Вот еще история. Знаменитый скрипач, один из виртуозов своего времени, Феликс Радикати, ознакомившись с рукописями моих квартетов, говорит мне: «Маэстро, я надеюсь, вы не всерьез считаете эти свои наброски музыкой? Ведь их просто невозможно сыграть», на что, вырвав листы из рук скрипача, я гнойно брызгаю в ответ: «Просто они написаны не для вас, а для тех, кто придет за вами!» Итак, дорогие мои, сегодня я один из самых несносных персонажей гениального пантеона. И кому-то может показаться, что злобы во мне больше, чем любви, но тише, тише. Не надо реагировать так прямолинейно. На самом деле, источником вдохновения для ряда моих сочинений были и есть довольно частые и очень глубокие романтические чувства, которые я испытываю к некоторым из своих великосветских учениц. Например, одно из самых популярных моих произведений посвящено некой Джульетте Гвичарди. О, если б вы только знали, до какой степени невыносимой была эта любовь, эта страсть. Я даже думал сделать ей предложение, но вовремя понял, что со своим тяжелым, нелюдимым характером являюсь не очень подходящей парой для кокетливой светской красавицы. Кроме того, я уже имел печальный опыт, когда женщины отвергали меня, и я боялся. Одна из них прямо в лицо назвала меня уродом и полусумасшедшим прилюдно, после чего я напишу, наверное, самую популярную в мире симфонию и подпишу ее словами: «Так судьба стучится в дверь». Вообще, злая вертихвостка, я имею в виду судьбу, заготовила мне немало ударов, но самое страшное было то, что в свои 35 лет я уже не слышал даже самых громких звуков оркестра. Наследство пьяных рук моего отца. На своем последнем концерте, когда исполнялась моя симфония с хоровым финалом на знаменитый текст Шиллера, я стоял рядом с дирижером, безумно раскачиваясь взад-вперед и внимательно наблюдая за всполохами скрипичных смычков, как бы считывая с их импульсивных движений саму музыку. Я ужасно боялся. Боялся, что опять уже в который раз не буду понят. В финале, после мощной взрывной кульминации, зал молчал несколько долгих минут. Я стоял спиной к залу, совершенно мокрый от пота, превратившись в маленькое скрюченное существо, готовый умереть на месте. Но спустя 2 минуты этой ужасной пытки публика вдруг взревела, как ваш современный Боинг. Я не слышал этого шума, но я чувствовал его всем своим телом. Я не оборачивался. Один из певцов взял меня за рукав и попытался повернуть к залу, но я вырвал руку и застыл так. И только спустя несколько мгновений, уже видя сквозь слезы счастливых музыкантов, стучащих смычками по своим инструментам, я, медленно, не поднимая глаз, повернулся к залу.

и почему это работает именно так. На самом деле, в мое время жил только один человек, чья фигура побуждала меня склонить голову, принять его авторитет, и это был, несомненно, Наполеон Бонапарт. Услышав однажды о его победном наступлении, я скажу своему другу Крумхольцу: «Жаль, что я не так разбираюсь в военном искусстве, как в музыке, я бы его побил». Я даже посвящу ему одно из лучших своих произведений, но когда узнаю, что он хочет стать императором, меня пронзит приступ ярости, я прокричу в пустоту города: «Значит, и он тоже не что иное, как обыкновенный человек!» Дома я разорву титульный лист этой уже знаменитой симфонии и напишу заново в знак воспоминания об одном великом человеке. Ваши версии. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Афродит? Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист, с другой — великий циник и трагик, комик и шут. Ladies, enchantment, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Меня зовут Богдан, это без сомнения Бетховен. Спасибо, дальше. Здравствуйте, Фрэнки, меня зовут Виктория, и я думаю, что это Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах, дальше. Фрэнки, это Людвиг ван Бетховен. Людвиг ван Бетховен, спасибо, Василий. Итак, дамы и господа, дело, судя по всему, близится к финалу. И вот он я, уже тотально замкнувшийся в своей тишине великан. Сижу в одном из парков Вены, и все, даже падение листьев с деревьев, оформляю внутренним звуком. Маэстро, нарисуйте нам воздух в этом парке, пение птиц, журчание фонтанов. Нарисуйте нам легкое дуновение ветерка, щебет детей, резвящихся в отдалении. Прошу вас. Прекрасно. Прелестно. Просто здорово. Итак, дамы и господа, вот моя глухота уже абсолютная, и вы, конечно же, можете представить себе, что такое быть глухим для человека, для которого музыка — это сама жизнь. К 19-му году я уже целиком перейду на общение с помощью грифельной доски, кстати, сохранились также мои разговорные тетради, если кому интересно. Полностью погруженный в работу над новыми сочинениями, я веду себя крайне странно, внушая естественную тревогу посторонним людям. Жутко, как волк, завываю прямо во время прогулки в парке, топаю ногами, неожиданно начинаю яростно жестикулировать, и вообще кажется, что я постоянно веду какую-то смертельную борьбу с неким невидимым противником. Венские матери пугают мной своих детей, и все в округе знают, что дядя сумасшедший. Мои последние признанные только в 20 веке гениальные квартеты и 5 последних фортепианных сонат, грандиозные по масштабам и крайне необычные по форме и стилю, кажутся моим современником произведениями тотального безумца, нагромождением шума и болезненного невротизма. И хотя продвинутые венские слушатели все же признают благородство и величие моей музыки, а заботливые друзья, особенно глубоко преданный мне Шиндлер, уверены, что имеют дело с несомненным гением. Маэстро, прошу вас в наш небесный поезд. Пора кончать с этим. Давайте выпустим пар. И тронемся, наконец. Прощальный гудок, пожалуйста. вокзале никого. Ну и бог с ними, со всеми. Итак, дамы и господа, дело близится к финалу. На дворе уже 26 марта 1827 года. Мне уже 57 лет, и я тихо лежу в своей одинокой постели, прикованной к ней неизлечимой болезнью. И вот тяжелые глыбы облаков уже нависают над городом, и где-то между 4 и 5 часами на него наваливаются такие тучи, что в комнате становится совсем темно. И вот внезапный удар грома сотрясает крышу. Я резко открываю глаза и, приподнявшись на постели, из последних сил с угрожающим жестом поднимаю к небу правую руку со сжатым кулаком. Выражение моего лица ужасно, зубы скрипят, кости в кулаке хрустят. Кажется, что я сейчас заору, что из мочи, но голос мой срывается. Я шепчу по-немецки: «Ich fordere Ihr zum Kampf, dunkle Kräfte!» «Я вызываю вас на бой, мрачные силы!» И вот спустя мгновение моя рука ослабевает, падает на постель, глаза закатываются. И вот комната снова наполняется лунным светом. На крик прибегает обеспокоенная гувернантка и замирает в дверях. В лунном свете она видит спокойное и, наконец-то, расслабленное, как казалось, излучающее свет лицо великого гения, открытое и уже не здешнее. Слух о моей смерти мгновенно разнесется по стране, и вы, я уверен, видите, как тысячи и тысячи людей уже едут со всех ее уголков проводить меня в последний путь. И спустя несколько лет тысячи моих постаментов уже украшают собой фасады филармоний и консерваторий по всему миру. Мои скандальные и некогда отвергнутые произведения уже звучат повсюду, повергая людей в трепет и восхищение. И за музыкальными образами, звучащими в моей музыке, неизменно встаю я во весь свой скромный рост, сурово косматый и беззащитный, как ребенок. Ну, и как мы вам сегодня? Дамы и господа, звонков было 94, и из них всего 34 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 14 часов, всего лишь 32 минуты. Слушаем автоответчик. Здравствуйте. Мое имя Андрей, это Людвиг ван Бетховен. Людвиг ван Бетховен, Марина и Андрей, поздравляю вас с выигрышем. И, пожалуйста, перезвоните еще раз и наговорите нам свой номер точно, потому что мы натыкаемся на автоответчик. А теперь, дамы и господа, внимание!